И как-то неуютно было оказаться под взглядами полсотни гномов, которые от нас чего-то ждали. Как выяснилось, ждали даров и слов. «Почтенный мастер Айока», — начал Юрао, и выглядел он в этот момент очень достойно. «Древние говорили, две монеты в кошельке слышны всем, 100 монет не слышны никому. Желаю тебе, чтобы твой кошелек всегда безмолвствовал». Почтенные гномы важно закивали, поглаживая бороды, пожелание им очень понравилось. И на Юрао все смотрели с уважением, а вот на меня глядели все почтенные гномихи, причем с ожиданием. Юр дернул за руку, намекая, что теперь моя очередь. Я подумала и сказала. «Госпожа Айока!» Голос мой дрогнул, но я все же продолжила, стараясь держаться с достоинством. «Древние говорили... Дом мужчины — весь мир, мир женщины — только дом. Желаю вам, чтобы мир вашего любимого вы разделили с ним пополам, а он разделил с вами ваш мир, и с этого мгновения вы шли по жизни рука об руку». И зря я так сказала, наверное, потому что гномы есть гномы, им мораль про финансовую выгоду подавай и правильной финансовой политикой с ними делись, а не какими-то призрачными ценностями. И теперь все смотрели на меня. И жених с невестой, и окружающие их друзья и родственники, и даже присутствующие тут дети блестели заинтересованными глазенками, выглядывая из-за юбок матерей. «В смысле, капитал теперь делите поровну», — добавил к моему пожеланию Юрао. И ситуация мгновенно изменилась. Все закивали, захлопали, послышались крики одобрения. А я почувствовала себя так неудобно и неуютно, и виновато взглянула на мастера Айока. Но гном кивнул мне, протянул руку и осторожно сжал ладонь своей любимой, теперь уже супруги. И мне показалось, что он меня понял правильно. Как выяснилось, мы были последними гостями, и все ждали только до Юры. Не зря Юрао торопился. И вот когда нас уже отблагодарили за добрые пожелания, все родственники подскочили к арке, распределились, и процессия двинулась к выходу из дома мастера-стекольщика. Так мы вышли на улицу Ардама. Впереди шли воинственные гномы и били топорами в щиты. Звон стоял невыносимый. Следом бежали гномихи и гномочки, разбрасывая цветы из смешных маленьких корзиночек. Затем родственники несли арку, а в ней, стараясь не выбиваться из общего ритма движения, шли мастер Айока и уже госпожа Айока. Мы, приглашенные, следовали за женихом и невестой в толпе таких же приглашенных, и Юрао, в отличие от меня, не умолкал ни на минуту. «И что, говорите, никаких скидок?» Притворно изумлялся какой-то незнакомый мне гном. «Какие скидки, почтенный мастер Нурка! В убыток трудимся!» — вдохновенно лгал Юрао. «Да полноте вам!» — второй гном присоединился к разговору. «Контора в самом центре Ардама!» «Знали бы вы, во сколько мне аренда обходится!» — продолжал обманывать офицер Найтас. «Аренду мы в помине не платили. Здание Юр получил от главы клана приходящих во сне совершенно бесплатно. Но, видимо, это и была правильная финансовая политика. Так мы шли к главной площади Ардама, чтобы аккурат к закату провести обряд бракосочетания по светским имперским порядкам, потому как для гномьей общины мастер Айока уже был женат с того момента, как подписал брачный договор». И вот шумная гномья свадьба сворачивает с улицы мертвого висельника на городскую площадь, целенаправленно шагая к храму Великой Бездны, и тут я замечаю невероятное. У самого храма собралась толпа адептов в форменной одежде Академии Проклятий. Смутные подозрения охватили меня с момента, когда я разглядела черно-синюю форму, но чем ближе мы подходили, тем отчетливее становилось понятно. «Адепты!» Причем знакомые все лица. И гномы шумят, звон такой, что не только вороны, но и мыши летучие всполошились. Разбушевавшиеся воины поют воинственное «Ух, вломим!» Дети цветами уже не столько на дорогу, сколько друг в друга бросаются. Мы с Юрао в толпе гномов, а у адептов Академии Проклятий глаза все больше и больше становятся. Но когда гномье музыкальное творчество стихло, едва мы достигли ступеней храма, раздался знакомый гоблинский глаз. Так чья свадьба-то?» «Жловис!» — мысленно простонала я. «Свадьба почтенного мастера-стекольщика Айока!» — с достоинством ответила одна из гномих. Среди адептов Академии Проклятий началось брожение, после чего все вопросительно уставились на меня. Когда в храм поднялись окованные броней, затем несущие арку, следом сами новобрачные, и пришла пора нам с Юрао тоже подниматься, Жловис неожиданно выскочил, взобрался на ступеньки и вопросил. «Как же так, Дейка?» Юрао хотел было ответить, но я его опередила и поучительно начала. «Вас, уважаемый господин Жловис, просили передать мне, что я на свадьбу опаздываю, не более и не менее. И вот вам загадка. С чего один гоблин-привратник решил, что это моя свадьба?» «Резонный вопрос, кстати», — добавил Юрао, увлекая меня вверх по ступеням. «Так это...» — гоблин почесал затылок. «Дейка, а то, что леди Мита сказала?» У меня сердце замерло, рука дрогнула, и Юр это заметил. Сжал мою вмиг похолодевшую ладошку и переспросил. «А что, Смитас?» Жловис замялся и пробормотал. «Что Дейка и лорд-директор?» Юрао расхохотался. Весело и чуть-чуть издевательски. И хохотал он так, что мне самой смешно стало. И гоблин даже улыбнулся. «Весна!» — отсмеявшись, протянул офицер Найтас. «Время активации у мертвей и галлюцинаций!» И мы поднялись в храм. Но в храме бездны уже не до смеха. Место святое, здесь даже улыбка как-то кощунственно выглядит. Вообще у храмов бездны история своя, особая. По легенде это следы щупалец хаоса, который поработил тьму. Именно богиню тьму. Он вырвался из песков миров хаоса и направил все силы на уничтожение той, что когда-то была его душой, хотя в некоторых трактатах утверждают, что они были супругами. И схватив ее, хаос освободил всех нас, людей, гномов, дроу, эльфов, оборотней, друидов, лесных, вампиров, нежить и нечисть. Всех, в общем, от тьмы. А бездна стала для нее заточением. Но тьма наша мать, и все мы рано или поздно вернемся к ней, то есть в бездну. Хотя, в свете добытой Реном у бессмертных информации про то, что смерть — это как раз свет... Впрочем, Темная Империя безоговорочно верила в собственный пантеон и, соответственно, в бездну. Во-первых, она напоминала, что истоки Империя берет из миров хаоса. Во-вторых, прямо указывала, что хаоса нас не достать. В-третьих, это оказалась единственная религия, которая объединила все остальные. И несмотря на то, что у эльфов сохранились свои боги, у друидов и остальных лесных имели собственные святилища, оборотни продолжали выть на луну, а вампиры плевать на любые религиозные начинания, в бездну верили все, она-то была реальна. И потому на главной площади Ардама, вокруг величественного храма бездны, росли как грибочки по осени остальные храмы. Но по дороге в дом своего бога или башков все заходили в храм бездны, кто усопших помянуть, кто на правительство пожаловаться, а кто и просто постоять на краю, посмотреть в пропасть. «Возьмите детей за руки», — привычно и устало приказал главный жрец. Матери, на мгновение застывшие и завороженно глядящие в непроницаемую черную мглу земного провала, спохватились, ухватили любопытных гномиков за ладошки. Церемония началась. «Темных тебе бездна!» — мысленно поприветствовала я божественную сущность. Бездна величественно промолчала. Она всегда молчала и все равно была. Огромная, бездонная, поглощающая любой свет. Действительно любой, будь то брошенная в нее горящая свеча или магический огненный сгусток, все гасло мгновенно. А еще у нее подлинно не было дна, потому как звукопадение из нее никогда не доносилось. «Да пребудет с вами бездна!» — — возвестил жрец, воздевая руки к небу. Мы все молчали. «Да примет бездна союз новобрачных!» Все продолжали молчать. «Да поглотит бездна всех недругов новобрачных!» Снова тишина. Жрец тяжело вздохнул, махнул на нас рукой и ушел. Один из воинственных гномов передал топор и щит супруге и поторопился за жрецом. Записать имена новобрачных, дату, род — с этим строго, без этого потом свидетельства о браке не дадут, а мы все остались стоять перед бездонной черной пропастью. «Мама!» — заныл один из гномиков. «А можно я туда плюну?» Все с трудом сдержали улыбки. Плюнуть в бездну — затаенная мечта каждого. В детстве очень хотелось, а как вырастешь — страшно. «Нельзя!» — прошипела, видимо, та самая мама. «Почему?» — заныл гномик. И тут Юрао, словно ни к кому не обращаясь, сказал. «А ты подумай, чего с тобой будет, если бездна плюнет в ответ?» Гномик умолк. Несколько минут было тихо, потом раздалось осторожное. «Дяденька, который только выглядит как дроу, а на самом деле гном, которого даже папка уважает. А если я туда кину монетку, бездна в ответ бросит в меня золотом?» Вот теперь тихо в храме было долго. Все думали, гномы так вообще алчно на бездну поглядывали. Бездна молчала. Кто ее знает? Настороженно или безразлично. А Юрао думал, чего бы ответить ребенку, да и всем тоже. «Сомневаюсь», — в итоге выдал он, «ибо есть подозрение, что бездна тоже немного гном». И тогда все поняли. Никакого золота не будет, а вот плюнуть в ответ может, да еще как. А потому до возвращения жреца молча смотрели в бездну. Ну а когда жрец возвестил: «Да пребудет с вами бездна!» Все повернулись и покинули храм. Все, кроме нас, так как Юрао придержал, а потом и вовсе оттеснил в сторону, заговорщицки подмигнув. Придерживая юбки, я стояла рядом с ним, недоумевая по поводу задержки, и тут увидела. Маленький гномик с накрученными локонами и в смешных коротких штанишках спрятался за колонну и ждал, пока все уйдут. И вот, когда храм был почти пуст, малец достал монетку, подошел поближе к пропасти и ловко швырнул деньгу. В ответ тишина. Гномик постоял, постоял, тяжело вздохнул и тоже направился к выходу. «Да, все-таки бездна, чуть-чуть, но гном», — со смехом произнес Юрао. Малыш, осознав, что его выступление было замечено, покраснел до ушей и помчался за мамочкой, а Юр повторно удержал меня на месте. «Что?» — шепотом спросила я. Отпустив мою ладонь, офицер Найтас прошел к самому обрыву в зияющее нечто, опустился на одно колено, сложил руки в молитвенном жесте и начал что-то говорить, беззвучно шевеля губами. И мне как-то даже неудобно стало, что я это вижу. А потом Юрао легко поднялся, поклонился еще раз бездне и, чуть ли не пританцовывая, направился ко мне. «Юр!» — на выходе из храма я все же решила спросить. «Это ты бездне молился?» «При чем здесь бездна?» — весело переспросил партнер. «Я все же дроу, Дэй, не забывай об этом, а мы все поклоняемся тьме изначальной». «А-а-а!» — протянула ничего не понимающая я. «В общем, в Империи действительно у всех своя религия, но это ничуть не мешает нам благоговеть перед бездной. Когда мы вышли из храма, адептов Академии уже не было видно, а гномы, возобновив оглушающий звон, потянулись к ресторации «Золотой Феникс». Да, денег на собственную свадьбу мастер Айока не пожалел. Мне доводилось бывать на разных свадьбах, но на гномьей я оказалась впервые. И танцевала я столько впервые, и пила тоже. Как оказалось, на гномьих свадьбах до наступления ночи никто не сидит, все танцуют. Потом музыка прерывается, гости окружают стол, звучит тост, выпивают и снова танцуют. А пить у гномов принято до дна, так что после третьего тоста, когда пришла моя очередь высказаться, мы с Юрао были второй почетной парой на свадьбе, бокал почему-то дрожал, а язык заплетался, и потому я решила быть краткой. «Будьте счастливы!» — громко и весело пожелала молодым. Гномы не оценили, пришлось добавить. «И богаты!» Все радостно зашумели, выпили, торопливо закусили, и Юрау утащил меня танцевать. Под заводную веселую мелодию мы кружили, прыгали, топали и веселились. Молодые в центре, приглашенные вокруг них в огромном кривом круге. Дети в стороне играли в бездну, которую нарисовали на полу черным кремом, украденным на кухне, по поводу чего пытались возмутиться местные повара. Тот самый маленький гномик мстительно плевался, остальные, копируя взрослых, скорбно стояли, глубокомысленно глядя на изображение. А потом неожиданно музыка играть перестала, все остановились, а Юр почему-то старательно придерживал пошатывающуюся меня. Хотя у меня были сомнения в том, что именно я шаталась, а вот мир, он как-то нестабильно вел себя. Мысль, что я напилась, решено было не озвучивать. И пытаясь стоять ровно, я огляделась в поисках причины прекращения веселья. Потом тишину разорвал крик. «Ликаси!» И господин, и госпожа Айока бросились к входу в ресторацию, а я, проследив за ними взглядом, так и застыла. В дверях ресторации «Золотой Феникс» возвышался лорд Даррен Элахар, а рядом с ним, заметно повзрослевшая, затянутая в черную форму адептов смерти, стояла Ликаси и терпеливо смотрела на него, видимо, ожидая разрешения. «Иди». Я не услышала этого слова, скорее прочла по губам лорда Элахара, который не сводил с меня взгляда. И мне вдруг стало очень неудобно из-за свое поведение, из-за состояния опьянения, что никак не хотела отпускать, и даже за то, что Юрао обнимает за плечи, а один из гномов держит мою ладонь. Мы как раз до появления Элахара хоровод водили. А маленькая гномочка, получив разрешение, бросилась к маме и фактически к папе, пусть и не родному, но очень любимому. И ее таким счастливым родителям было совершенно неважно, что малышка наполовину пожирающая жизни и что все их родственники в священном ужасе взирают на эмблему школы искусства смерти. Они просто были счастливы. Очень-очень счастливы, что дочь смогла вырваться на их свадьбу. И обнимались так. Госпожа Айока обнимала Ликаси, а господин Айока их обеих. «Никто не думал, что Ликаси отпустят», — прошептал Юрао. «Элахар хорошо к своим ученикам относится», — едва слышно ответила я. «Это да», — признал Дроу. «Помнишь, в Загребе? Издевался над ними он знатно, но как только ситуация стала для них угрожающей, вступил в бой сам. Дневные стражи до сих пор об этом по кабакам треплют». Я и другое помнила. Например, сегодняшнее «Останься». «Мы тут еще надолго?» — отвернувшись от входа, спросила я. «Да даров», — сообщил Дроу. «Это долго?» «До полуночи примерно. Дэй, ты чего?» Риан, конечно, про свадьбу знал, я не могла не сказать. И узнав, что буду с Юрао, отпустил безоговорочно. Но сейчас мне почему-то захотелось вернуться домой, засесть за учебники и дождаться момента, когда вспыхнет адово пламя. Меня осторожно обнимут теплые сильные руки, и нежный голос хрипло спросит. «Опять не спишь, родная?» И губы сами растянулись в счастливой улыбке. И как же хочется к нему, чтобы прижаться хоть на миг и почувствовать себя такой маленькой, такой хрупкой и в то же время... такой важной и любимой. Сильные руки вдруг скользнули по плечам, рукам, нежно обняли талию, и, холодея от внезапно охватившего ужаса, я услышала злое. «И почему же ты так улыбаешься, прелесть моя?» «Так свадьба же!» — ответил за меня Юрао, аккуратно отодвинув от магистра Элахара, и добавил. «Вы сегодня танцуете?» Музыка заиграла вновь, правда, новобрачные в этот момент сидели за столом, разговаривая с Ликаси, которую активно старались накормить, если не закормить. «Не танцуете?» — перекрывая музыку, вопросил Юр и, не дожидаясь ответа, утянул меня в новый хоровод. А потом и из хоровода вытащил, и мы закружились в паре по залу. Новобрачных-то теперь в центре не было, и во всем этом круговороте я четко осознавала, танцую я отвратительно просто. Меня вел Юрао, меня направлял Юрао, да и поддерживал тоже он, а я себя чувствовала бревном невмиручим. «И вот мне интересно», — через два танца произнес Дроу. «С каких пор директора школы искусства смерти принимают приглашение остаться на гномьей свадьбе?» Он остановился и развернул меня лицом к эпической картине. Магистр Лохар стоял, скрестив руки на груди, и со снисходительной улыбкой смотрел на прыгающую и вопящую «Спасибо Лекаси», а подавальщики торопливо добавляли приборы на стол, которые уже накрыли в конце зала. «Мне лучше уйти», — приняла решение я. «Обидишь новобрачных», — не согласился Юрао. «Сказать ему или как?» «А местами мы поменяемся», — вдруг сурово добавил мой партнер. «В смысле?» «В смысле, Дэй? Его возле тебя посадили, так что местами мы поменяемся». Музыка остановилась, последовали очередные пожелания. Мы все вновь окружили стол, подняли бокалы. Юр сразу протянул мне хрустящий пирожок, а затем выпил из своего бокала больше, чем половину. Отдал его мне, мой полный забрал. У гномов принято допивать до конца, чтобы дом был полный чашей, так что я не возражала. Говорить пожелания на этот раз выпала честь Лекаси. Для нее принесли стул, взгромоздившись на который, гномочка обеими руками обхватила бокал, сияющими от счастья глазками обвела присутствующих, а затем поклонилась нам с Юрао и срывающимся от волнения голосом сказала: «Пусть мамочка и папочка будут всегда вместе, и глаза их блестят от счастья, как новая монетка. Но сейчас я хочу поблагодарить мастеров своего дела, тех, кто всегда выполняет заказ, и тех, без кого не было бы этого праздника. Госпожа Риате, лорд Найтес, я поднимаю этот бокал, первый в своей жизни, за вас, за ваш успех, за вашу работу, за то, что де юре существует, и в нем работают честные, ответственные мастера своего дела, способные всегда докопаться до правды, за вас!» Мы с Юрао потрясенно переглянулись, приятно было, слов нет как, и трогательно очень, и... «Спасибо!» — искренне поблагодарил Юрао. «Для нас с партнером ваши слова очень много значат». Лекаси кивнула, принимая его благодарность, а я, выпивая, как и все, вино до дна, вдруг подумала. А замечают ли гномы, как отличается эта малышка от их детей? Не внешне, нет, но другие гномики и гномочки все еще играли веселой стайкой, а у Лекаси даже взгляд был взрослым. Потом вновь заиграла музыка, и возобновились танцы. Снова, снова и снова. Мы кружились в хороводах, и несмотря на то, что благодаря Юрау я пила половинную порцию вина, голова давно кружилась, лица гномов бородатые нет, сливались в разноцветную мешанину, но все равно было очень и очень весело. А потом я вдруг потеряла руку Юрао. Так как держалась исключительно за него, и танцевали мы только вместе, эта потеря вынудила растерянно остановиться, пытаясь привести в порядок мысли и... «Гномьи свадьбы определенно не для юных адепток», — прозвучал насмешливый голос, и меня, придерживая за плечи, властно куда-то повели. Глоток свежего воздуха был как глоток жизни, и едва мы оказались на улице, я, вскинув голову и глядя на звезды, вдохнула полной грудью, чувствуя, как от прохладного, напоенного ароматом цветущих деревьев вечера немного кружится голова. И все равно было так здорово. Вот еще бы стоять ровно. Тихо, тихо, меня вновь придержали. Впрочем, мне приятно обнимать тебя. Что-то определенно было не так. И Юрау не хватало, очень. С Юрау оно как-то проще и спокойнее, и даже увереннее, и... «А где Юрау?» Заплетающимся языком поинтересовалась я. Повисла пауза. Лихорадочно рассуждаю, что если это не Юрао, тогда не Дроу, а кто-то другой. Кто? И внезапно накатывает. Даррен Элохар. Страшно? Нет. Мне почему-то весело очень. И плечи сотрясает едва сдерживаемый смех. Просто я вдруг вспомнила, что мы на гномьей свадьбе, а тут все танцуют. И ладно, я с Юрао вместе. А вот директору школы искусства смерти, наверное, с гномой танцевать пришлось. О, куда мои глаза смотрели, и почему я такого не увидела? Дэя, встревоженный вопрос. А я начинаю хохотать, не в силах сдержаться, да и на ногах стоять тоже затруднительно. А перед глазами нарисованная воображением картина, где Лохар прыгает и кружится по залу с гномой, которая ему едва по пояс. И пока я хохотала, гнома в моем воображении стала гномом с длиннющей, как у тех жрецов, бородой, которую он пол подметает. «Да», — протянул лорд Элохар, развернув меня к себе лицом и обнял, едва я, уткнувшись лбом в его грудь, продолжила весело хохотать. «Ты совершенно пьяна, Риате». «Наверное». Я отстранилась, запрокинула голову и посмотрела в небо. Небо танцевало вместе со мной. Я раскинула руки и закрыла глаза. Ветер подхватил, закружил, овивая мое лицо. Ветер тоже танцевал со мной. Не танцевал только Юрао, и меня это настораживало. Остановившись, я огляделась. Каким-то непонятным образом мы оказались в той части площади, где цвела аллея веселого покойника, а это шагов 200 от ресторации «Золотой Феникс». Зато мне стало понятно, почему нет Юрао. «Юр будет ругаться», — стараясь говорить внятно, произнесла я. И, сориентировавшись в пространстве, направилась к ресторации, в которой музыка гремела так, что даже здесь было слышно. «Бедные летучие мышки». «Тихо, тихо!» Идти я пыталась, но не получалось почему-то. «Ты пьяна, Дея!» Что-то он по этому поводу уже говорил, но в данный момент я почему-то никак не могла вспомнить, что именно. Правда, едва лорд Элохар опустил меня на землю, продолжая придерживать за плечи, я вдруг вспомнила. «Так отрезвите меня! Вы же умеете!» И развернувшись, я посмотрела на магистра. Директор школы искусства смерти почему-то грустно улыбнулся, его взгляд скользнул по воротнику моего платья, а я смутно припомнила, что до скромности моему наряду далеко, и смущенно отступив, попросила. «Давайте вернемся». Ощущение полета стремительно отступало, почему-то вдруг стало холодно и неуютно. Я огляделась снова, обхватила плечи руками, голова все так же кружилась, но весело теперь совершенно не было. Становилось только холоднее и холоднее. «Не рекомендую», — прозвучал вдруг ледяной голос Элохара. И холод отступил. Вокруг меня вновь был теплый весенний вечер, аромат цветов. И согрелась я мгновенно, но руки так и не отпустила. В этом платье перед магистром я себя крайне неуютно чувствовала. «Нужно возвращаться», — тихо напомнила я. «Юрао!» «Мразь остроухая!» Вдруг прошипел директор школы искусства смерти. «Что?» — переспросила я. В ответ услышала раздраженная. «Дея, приличная девушка не пьет из одного бокала с мужчиной, если только тот не является ее любовником», — мрачно сообщили мне. Вечер все так же пьянил, но нелогичность в словах магистра заставила спросить. «Приличная и любовник? А у приличных девушек они бывают?» Взгляд лорда зазеленел, но ничто не остановит адептку Академии Проклятий на пути к истине. «Если приличная, то без любовника, или неприличная с любовником, или...» «Дея!» «Приличная, она с любимым!» Одна бездна ведает, что на меня нашло, но остановиться я почему-то не могла. «А если любимый, то...» Лорд Элохар вдруг очутился недопустимо близко, а я оказалась скована по рукам, и магистр хрипло простонал. «Я не могу без тебя!» Он обнял так сильно, я и вздохнуть была не способна. «Не могу, Дея!» И почти рык. «Не могу!» И замер, тяжело дыша и сжимая меня в болезненных объятиях. «Я любил Василену, Дея!» Он вновь заговорил хриплым, срывающимся голосом. «Но я мог жить без нее!» Мне достаточно было знать, что она счастлива, что жива и живет. Мне этого хватало. А сейчас не могу даже представить, что ты останешься не со мной. Ощущая, как неистово бьется его сердце, насколько тяжелым стало дыхание, я попыталась вырваться, но вместо того, чтобы отпустить, лорд Элохар вдруг снова простонал. Сначала просто симпатия, невнятная, едва ощутимая и странная мысль ночью. «Почему я думаю о ней? Почему?» Постарался забыть в ту же ночь. Почти не вспоминал на утро. Но когда снова пришла ночь... «Мне снились твои глаза, Дея!» Хрип и с рычанием. «Мне снились твои глаза, Дея!» И я утонул в них. Поднявшийся ветер бросил в нас разноцветные лепестки соцветий. овеял, словно играясь, и умчался прочь. Айлахар с трудом продолжил. «Я же знал, чья ты, знал с самого начала, еще тогда, когда в твоих глазах при взгляде на Тьера прятался лишь страх. Знал, глухое рычание, все знал, но все чаще ловил себя на мысли, что вспоминаю невзрачные адептки Академии Проклятий». Тихий злой смех и издевка над самим собой прозвучала. «Я так долго оправдывал интерес к тебе, заботы о невесте друга. Перед самим собой оправдывал. Я сам себя обманывал, Дея. Я так старательно себя обманывал. Обмануть не смог». «О, бездна! И что мне с этим делать? Что мне делать с этим признанием и моими чувствами? Магистр Лохар!» — начала я. Отпустил в то же мгновение. Отпустил, отошел, отвернулся. И теперь стоял спиной ко мне, глядя куда-то перед собой. Где-то там, словно в другой жизни, слышался звон ударов боевых топоров, громкая музыка, далекий смех. Там, где-то, а здесь тишина, лед отчаяния и мое бессилие сделать хоть что-то. Я просто не знала, что делать. Хотелось развернуться, уйти и никогда больше не слышать, хотелось забыть и не вспоминать, хотелось все, что угодно, только бы не стоять здесь, чувствуя себя виноватой. В чем? Я знал, что любить это больно, но не знал, что настолько. Боль убивает меня, Дея, но боль ничтожна в сравнении с ревностью. Знать, что ты с ним, что он обнимает тебя, прикасается к твоей коже, целует волосы цвета спелой вишни. Знать и заживо сгорать без возможности очнуться от кошмара. Усмешка и злое. И вот ты на моих глазах обнимаешься с Дроу и делишь с ним бокал на двоих. Я же убью его, Дея! Я не сдержусь и просто убью! И как назло, в ночи раздался голос Юрао. Дея! Магистр смерти медленно обернулся на крик. Медленно, но в каждом его движении читалась угроза. Я испугалась за партнера, испугалась настолько, что, подбежав к лорду Илахару, преградила ему путь, просто чтобы удержать. И если есть поступки, о которых мы горько сожалеем годами, это был он, тот самый поступок. «Даррен, пожалуйста!» — взмолилась я и услышала хриплое. «Повтори!» Я вздрогнула, попыталась отойти. Рывок, и как тогда? В таверне, в мирах хаоса, я оказалась прижата к дереву, а лорд Элохар, склонившись, прорычал. «Повтори!» И я повторила. «Прокляну ведь!» Но он расхохотался. Это был злой и издевательский смех, и, не дав даже опомниться, лорд Элохар вдруг прохрипел. «От любых твоих проклятий, Дея, есть один очень действенный метод, милая. Следует просто закрыть твой рот». Я сжалась, с ужасом осознавая, как он прав, и уже чувствовала его дыхание на своем лице и... «Дей, ты больше не пьешь!» — раздался совсем рядом наглый голос Юрао. «Определенно не пьешь!» Замерла я, возблагодарив бездну, застыл от ярости лорд Элохар, а Юрао Найтас продолжил. «Я тебе больше скажу, Дей, сам пить больше не буду!» «Ибо ты не поверишь, да гномов напился!» Не поверила и полузадушенным голосом переспросила. «Это как?» «Это?» — Юр хмыкнул. «Танцевал-танцевал с тобой. А ты оп! И стала гномом! И таким бородатым скажу я тебе!» Помолчал немного, потом спросил. «Дей, у меня опять разгул видений по пьяни, или ты тут с Элохаром целуешься?» И так как я промолчала, а магистр смерти и вовсе хранил молчание, Юрао продолжил. «Слушай, не то чтобы я против, да я вообще дроу, у нас с верностью туго, но, Дей, я ж тебя знаю, ты себе этого просто никогда не простишь». В следующее мгновение меня отпустили. Просто отпустили. Вспыхнуло синее пламя. Когда всполохи огня угасли, мы с Юрао стояли одни в парке, только сердце мое стучало так быстро, что казалось, его все слышат. «Да», — мрачно произнес Юрао, это уже серьезно. А я, как стояла прислоненная спиной к дереву, так и сползла вниз и, закрыв лицо руками, тихо заплакала, просто не смогла сдержаться. «Дэй!» Юрао мгновенно присел рядом, обнял за плечи. «Дэя, ты испугалась!» «Испугалась!» Пробормотала я сквозь слезы. «Жалко его!» Подумала про себя. «И страшно очень! За себя и за Риана! И жалко, до боли жалко! И я не знаю, что делать, и...» «Я не знаю, что мне делать, Юр!» Едва слышно прошептала, стараясь перестать всхлипывать. «Не знаю я!» «Я, не я! Вставай уже! Частные следователи сопливыми не бывают!» Он заставил подняться, протянул платок и жестко добавил. «А теперь нос вытри и на меня посмотри!» Кивнув, я продолжала всхлипывать, и слезы не останавливались. «На меня посмотри!» Рыкнул Дроу, а едва и перестала реветь, мрачно произнес. «Ты давай еще винить себя начни, Дэй!» Я всхлипнула, винила ведь, хоть и вины не чувствовала. «Дэя, он взрослый, матерый, лорд, Дэя!» Прошипел Юрао. «Он женщин вдоль и поперек знал, когда тебя еще в проекте не было. Нашла кого жалеть и по кому слезы лить». Я плакать перестала, даже сама не знаю почему. «Уже лучше». Ярал отобрал у меня платок, сам вытер мне лицо и добавил не менее жестко. «Илахар, по тебе конкретно с ума сходит, Дэй. Ты не видишь, а он тебя жрет глазами. Прекращай жалеть, Дэй. Просто прекращай. Поговори с Тьером, пусть мужики сами между собой разбираются. Хватит пытаться сгладить ситуацию. Сама видишь, куда все катится». С тяжелым вздохом тихо призналась. «Я не могу, Юр!» Партнер неодобрительно покачал головой, затем уверенно сказал. «Когда подкатывают к моей женщине, Дэй, и неважно, какая она по счету из любовниц, я разбираюсь сам, всегда, потому что моя, потому что я мужчина и в состоянии обеспечить безопасность женщины, которая делит со мной постель. Постель, Дэя, даже не сердце. Поговори с Тьером, это не твоя проблема, его, потому что ты его женщина, и он вправе тебя защищать. Это не долг и не обязанность, Дэй, это его право». Забрав платок обратно, я вытерла лицо, постаралась успокоиться и тихо попросила. «Давай уйдем». «Со свадьбы?» – догадался Юрао и тут же ответил. «Нет». «Ну, вернет тебя Нурх в академию, ну поревешь пару часиков, пока от усталости не заснешь. И разве это выход? Здесь сейчас самое веселье начнется, так что прекращаем жалеть матерого серого волка и идем веселиться. В конце концов, Дэй, когда еще выпадет побывать на такой свадьбе? Мы даже еще боевые пляски не видели». Я улыбнулась, улыбка вышла слабенькая и жалкая. «На будущее». Юр обнял за плечи и повел к ресторации. «Когда тебя целовать пытаются, нужно орать, Дэя, громко, требовательно и грозно». «А что?» — решила уточнить я. «Что орать? Орать нужно что-то вдохновенное». «Например?» «И кто мне скажет, почему я улыбаюсь?» «Например, пожри меня, бездна». «А почему меня?» «Ну», — Дроу усмехнулся. «Потому что твой целователь, как минимум, такому повороту событий искренне удивится». «А максимум?» «А как максимум? Передумает тебя чокнутую целовать. Тебе же лучше, согласись». «Согласна». Я уже улыбалась. И мы подошли к ресторации, когда я вдруг уловила краем глаза неясное сияние. Стремительно обернувшись, увидела, как угасает синее пламя, и поняла. Илахар все слышал. Первое, что ощущала — страх за Юрао. Магистр его и так не особо любит, а уж теперь... «Дэй!» — партнер подтолкнул к ресторации. «Идем!» В тревожном настроении вернулась я на свадьбу, и как отражение моих чувств начался бракш — свадебный танец гнома-воина. Выглядело это так. Под ритмичные удары все тех же боевых топоров, а все те же щиты, господин Айока начал свой танец-бой, нападая на невидимого врага и нанося ему удары. Одна из древнейших традиций,

представила. В моем состоянии размышлять было просто, и мысленно разложив схему проклятия на составляющие, я рассчитала потоки и спустя несколько минут ответила. «Более 4 суток». Лорд Элахар задумался, постукивая пальцем по поверхности столика. Судя по всему, проклятие он уже подавил и успешно, мне оставалось лишь позавидовать. «Еще вопрос. Следы данного проклятия можно обнаружить у высшего лорда?» «Нет», — я ответила сразу, затем пояснила. «Глаза темных фактически не обладают влагой. Признаки обнаружить, соответственно, практически нереально, если не знать, что искать». «Вот как!» — на меня с интересом посмотрели. «Когда вернутся твои эмоции?» «К рассвету!» — сверкнула улыбка лорда Элахара, и практически мгновенно вспыхнуло синее пламя.